Так наградили их в Сталинграде. Так выступали отборные немецкие полки. Такими ушли они из Сталинграда. Эта армия мнила себя непобедимой.